ангел хотел всего лишь, чтобы его подопечная немного поспала, а он бы тем временем побеседовал с ее душой без помехи, без вмешательства страхов и вины, под бременем которых представители рода человеческого пребывают целыми днями. Шанталь заснула и во сне услышала то, что надо было услышать, поняла то, что необходимо было понять. «Не будем больше говорить о земельных участках и о кладбищах», сказала жена мэра, когда в первые лица вновь собрались в резнице. «Будем откровенны». Пятеро собеседников изъявили свое согласие. «Наш падре убедил меня», — молвил латифундист. «Бог может оправдать и некоторые недостойные деяния». «Не надо лукавить», — ответил священник. «Стоит лишь выглянуть из окна, чтобы все понять. Потому и дует теплый ветер. Это дьявол решил составить нам компанию». «Верно», — сказал мэр, который не верил в дьявола. «Нас уже ни в чем убеждать не надо. Так что не станем терять драгоценное время и поговорим прямо и откровенно». «Позвольте, я начну», — сказала хозяйка гостиницы. «Все мы склоняемся к тому, чтобы принять предложение чужестранца, иными словами, к тому, чтобы совершить преступление». «То есть жертвоприношение», — поправил ее священник, привыкший к религиозным ритуалам. Воцарившееся в резнице молчание свидетельствовало о том, что все с этим согласны. «Только трусам пристало отмалчиваться. Давайте помолимся вслух, чтобы Господь услышал нас и знал, что мы делаем это на благо Вискоса. Преклоните колени». Присутствующие повиновались, хотя и не без внутреннего сопротивления, ибо отлично сознавали, бесполезно просить у Бога прощения за грех, совершенный с полным пониманием того, что они творят зло. Но они вспомнили про Ахава, про день прощения и решили, что когда снова придет этот день, они дружно обвинят Бога в искушении, не поддаться которому так трудно. Священник потребовал, чтобы все хором повторяли за ним молитву. «Господи, не ты ли сказал, что никто не благ? Так прими же нас, как бы несовершенны мы ни были, и в неизреченном милосердии твоем и неисчерпаемой любви твоей прости, как простил ты крестоносцев, которые убивали мусульман, чтобы отвоевать святую землю Иерусалима, как простил инквизиторов, которые хотели отстоять чистоту твоей церкви, как простил и тех, кто оскорблял тебя и возвел на Голгофу. Прости нас, потому что мы вынуждены принести жертву во спасение города». «Теперь перейдем к практической стороне вопроса», — сказала жена мэра. «Давайте решим, кто же будет жертвой и кто совершит жертвоприношение». «Девушка, которой мы все столько помогали, которую постоянно опекали, привела Вискос дьявола», — сказал латифундист, который в не слишком отдаленном прошлом переспал с этой самой девушкой и с тех пор пребывал в постоянном страхе. «Вдруг она в один прекрасный день возьмет, да и расскажет об этом его жене. Зло искореняется только злом, и потому она должна понести кару». Двое из присутствующих согласились, заявив, что сеньорита Прим, помимо всего прочего, единственный человек в Вискосе, которому нельзя доверять, поскольку она считает, что не похожа на других, и не скрывает, что когда-нибудь покинет город. Матери у нее нет, бабушка умерла, никто и не заметит ее исчезновение, заявил мэр, ставший третьим, кто поддержал это мнение. Но тут с возражением выступила его жена. «Предположим, что она знает, где спрятано золото, ведь в конце концов она единственная, кто видел его своими глазами. Кроме того, доверять ей можно именно по тем причинам, которые уже были здесь высказаны. Это она привела зло в наш город, Это она заставила всех его жителей размышлять о преступлении.